Пассажиры выглядывают в окно, показывают на черную собаку пальцами. «Посмотрите, какая тощая собака!» Они не знают, что борзая тазы с подтянутым животом, тонкими ногами, десятки километров пробежит в пустыне за антилопой и сайгой и не устанет. Среди желтых песков блеснуло Аральское море, синее, как перо зимородка. На станции мальчишки продают связки копченых лещей. Окно открыли, сразу запахло рыбой. В Аральске во дворах стоят верблюды. Над глиняными заборами одни головы верблюжьи видны и верхушки горбов. Верблюд смотрит сверху и жует жвачку. Если за глиняной стеной есть верблюжонок, верблюд может плюнуть. Близко не подходи. На верблюдах здесь возятся ксаул на дрова. За Аральском рыбачий стан на берегу. Верблюда, тяжело ступая, тянут невод. Над костром вода в котле кипит. Скоро будет уха из морских сазанов. Они огромные. Одного сазана еле поднимешь, а в неводе их сотни. Только верблюды могут столько вытянуть. Когда уху поели, один рыбак рассказал, как он встретил тигра в тростниковых джунглях в дельте Амударьи. Лодочка в берег ткнулась, смотрю, лежит на берегу и на меня глядит. Не шевелится, только кончик хвоста играет. У меня от страха волосы шапку на голове подняли. Хотел шестом лодку оттолкнуть, боязно. Так и остолбенел. Не шевельнулся, пока лодку на быстрине не унесло. И сомов мне не надо, только скорее домой. С тех пор без ружья в тростники не хожу рыбачить. А сомы в Амударье громадные. Рыбак его на спине тащит, а хвост у сома в пыли волочится. Такое чудище диких уток глотает. На берегу под камнями сидят скорпионы. И еще в песке нашел я раковину окаменелую. Блестит, синевой отливает. Раковине этой миллионы лет. Раньше, очень давно, на месте пустыни было море. Если поискать, зубы акул найдешь. Каждый зуб величиной с ладонь. Коричневый, острый и по краям зазубренный, как пила. Вечером над пустыней, на том месте, где солнце потухло, зажегся зеленый луч. Черный песчаный смерч закрутило столбом. Все ближе, ближе несется. Верблюды, как увидели этот столб, сразу легли. А то налетит, закружит, поднимет и бросит на землю. Всякое бывает в пустыне. Караван. В пустынях и степях Средней Азии ездят на вездеходах, летают на вертолетах и самолетах, но и без верблюдов в песках не обойтись. Вездеходу нужен бензин, а верблюд может много дней не есть и не пить и нести между горбами тяжелый груз. Да и не каждый вездеход пройдет в зыбучих песках. Вот идет караван верблюдов. В пустыне весна, и в песках цветут ярко-красные маки. Песчанки пересвистываются. Высоко в чистом небе парит степной орел. Даже крылом не пошевелит. Всматривается сверху, нет ли добычи. Не зевай, суслик, не засыпай на бархане. Пустынная лиса-караганка. Впереди каравана в разноцветном халате верхом на ишаке едет проводник. Караван-баши. Он знает пустыню, как городской человек свою квартиру. И ночью он может по звездам провести караван за сотни километров на дальнее стойбище к пастухам. Верблюжонку связали ноги и положили между горбами матери. Он совсем еще маленький, у него 3 горбика, и он синеватый. Как подрастет, 3-й горбик исчезнет, останется 2. Верблюдица не пойдет с караваном без верблюжонка. Упрется и будет кричать «И-и-и-и!». Солнце закатилось за дальние барханы. Закричала гиена, и мать-верблюдица забеспокоилась за верблюжонка. Хитрый и коварный зверь гиена. Саксауловые рощи развьючили верблюдов, развязали ноги синему верблюжонку, пусть побегает. Мать накормила его молоком, соленым, но вкусным. Верблюжонок нюхает узкие листья саксаула. Вдруг верблюжонок жалобно закричал в саксауловых зарослях. Проводник побежал к нему на помощь. Видит, Огромная полосатая пустынная ящерица-варан надулась, шипит на верблюжонка.